Разве достойные мужчины без мохнатых бровей и без неприглядных волос в носу и в ушах не являются еще большей редкостью? Да, еще раз да. Опрятные, совершенно здоровые, владеющие всеми своими органами, ловкие на кухне и способные на длительное отношение мужчины, разве они не стали такой диковинкой в обществе, что стоит им появиться на званом обеде или ужине, как со всех сторон начинают угощать и подчивать? Это чертовски верно. И он один из таких мужчин, и все это знают, включая Юджинию, напомнил себе Тед. Разве не говорила она ему: «Ты славный человек, Тед Уайли»? Да, говорила, и не раз. Разве в последние 3 года не принимала она его общество с готовностью и удовольствием? Да, принимала. Разве она не улыбалась и не вспыхивала румянцем и не отворачивалась в сторону, когда не навещали его мать в доме для престарелых тихие сосны? И старушка объявила в свойственной ей раздражающей повелительной манере: «Вы двое должны пожениться, пока я жива». Да, да и да. Она улыбалась, вспыхивала румянцем и стыдливо отворачивалась в сторону. В свете всего вышесказанного, что может значить то прикосновение к незнакомцу? И почему Теду никак не удается выкинуть это прикосновение из головы, словно оно было неким знаменем, а не просто неприятным воспоминанием, какового у Теда и вовсе не было бы, если бы для него не стало так важно все видеть, все слышать, все продумывать, все знать, если бы он не стремился плотно задраить каждый люк в своей жизни, как будто это не жизнь, а парусник, который может потерять свой груз, если не закрепить его как следует. Ответом на все это была Юджиния. Юджиния, чье хрупкое, почти прозрачное тело вызывало о заботе, чьи аккуратные волосы, пусть и густо посеребренные сединой, просили, чтобы их высвободили из шпилек и гребешков, чьи задумчивые глаза были то синими, то зелеными, то серыми, то снова синими, но всегда настороже, и чья скромная, однако соблазнительная женственность пробуждала в чреслах Теда ощущение, требовавшее от него действий, на которые он не был способен после смерти Конни. Ответом была Юджиния. И он был самым подходящим мужчиной для Юджинии, мужчиной, который защитил бы ее, вернул бы к жизни. За 3 года... они ни разу не говорили о тех пределах, которыми Юджиния на протяжении долгих лет ограничивала свое общение с мужчинами. Однако это ограничение открыто заявило о себе при первой же просьбе Теда составить ему компанию и выпить по стаканчику шерри в соседнем баре. Господи! «Да она 100 лет не ходила на свидание», — думал Тед, удивляясь тому, в какое волнение привело ей это незамысловатое приглашение. «Интересно, почему?» Теперь, кажется, он понял. «У нее были секреты. У его Юджинии. Я хочу рассказать тебе что-то важное, Тед. Сознаться в грехах», — сказала она. «В грехах? Ну что ж, если есть что сказать, незачем откладывать это на потом».